для парома, — сказал Прохор, злобно уставившись на потную широкую рожу старика. — Ничто не попадешься, а то так и загремят в дон твои свиньи, поросята и все имение. — Это через что ж такое? — страшно удивился старик. — Через то, что люди гибнут, всего лишаются, а ты, старая чертяка, как паук, все тянешь за собой, — закричал обычно смирный и тихий Прохор. — Я таких говноедов до смерти не люблю. Мне этот нож вострый. Проезжай, проезжай мимо, — обозлился старик, сопя отворачиваясь. Начальство какое нашлось, чужое добро он поспехал бы в дон. Я с ним, как с хорошим человеком. У меня самого сын вахмистр за раз сотней задерживает красных. Проезжай, пожалуйста. На чужое добро нечего завидовать. Своего бы наживал поболее, вот оно бы и глаза не играли. Прохор тронул рысью. Позади пронзительно тонко завизжал поросенок, встревоженно заохала свинья. Поросячий визг шилом вонзался в уши. «Что это за черт? Откуда поросенок? Поликарп!» Болезненно морщась и чуть не плача, закричал лежавший на дрожках офицер. «Это поросеночек с арбы упал, а ему ноги колесом потращило», — отвечал подъехавший Поликарп. «Скажи им. Езжай, скажи хозяину поросенка, чтоб он его прирезал. Скажи, что тут больные. И так тяжело, а тут этот визг. Скорее, скачи!» Прохор, поравнявшись с дрожками, видел, как горбоносый офицерик морщился, с остановившимся взглядом прислушиваясь к поросячьему визгу, как тщетно пытался прикрыть уши своей серой каракулевой папахой. Подскакал Поликарп. «Он не хочет резать, Самойл Иванович. Говорит, что он, поросенок, выходится, а нет, так мы, мол, его на вечер прирежем». Офицерик побледнел, с усилием приподнялся и сел на дрогах, свесив ноги. «Где мой браунинг?» «Останови лошадей». «Где хозяин поросенка?» «Я сейчас покажу, на какой подводе». Хозяйственного старика все-таки заставили приколоть поросенка. Прохор, посмеиваясь, тронул рысью, обогнал валку усть хоперских подвод. Впереди в версте расстояния по дороге ехали новые подводы и всадники. Подвод было не меньше 200 всадников, ехавших в раздробь, человек 40. «Света представление будет возле парома», — подумал Прохор. Догнал подводы. Навстречу ему от головы движущегося обоза на прекрасном темно-гнедом коне наметом скакала баба. Поравнявшись с Прохором, натянула поводья. Конь под ней был оседлан богатым седлом, нагрудная провязь и уздечка посверкивали серебром, даже крылья седла были немало не обтерты, а подпруги и подушки лоснились глянцем добротной кожи. Баба умело и ловко сидела в седле, в сильной, смуглой руке твердо держала правильно разобранные поводья, но рослый служивский конь, как видно, презирал свою хозяйку. Он выворачивал налитое кровью глазное яблоко, изгибал шею и, обнажая желтую плиту оскала, норовил цапнуть бабу за круглое, вылезшее из-под юбки колено. Баба была по самые глаза закутана свежевыстиранным голубым от синьки головным платком. Сдвинув его с губ, спросила: «Ты не обгонял, дяденька, подводы с ранеными?» «Обгонял много подвод. А что?» «Да вот беда», — протяжно заговорила баба, — «мужа не найду. Он у меня с лазаретом из Усть-Хопра едет. У него ранение в ногу было, а зараз вроде загноилась рана. И он переказал мне с хуторными, чтобы коня ему привела. Это его конь». Баба хлопнула плетью по конской шее, осыпанной росинками пота. «Я подседлала коня, поехала в Усть-Хопер, а лазарет там уже нет, уехал. И вот сколько ни моталась, никак не нападу на него». Прохор, любуясь круглым красивым лицом казачки, с удовольствием вслушиваясь в мягкий тембр ее низкого контральтового голоса, крякнул: «Эх, мамушка, на черта тебе мужа искать! Пущай его с лазаретом едет. А тебя, такую раскрасавицу, да еще с таким конем в приданое, любой в жены возьмет. Я и то рискую».